Валь, привет. Привет. Как жизнь, моя душа? А кто звонит-то? Кто говорит, слон? А? Кто говорит, слон? Слон. Да. Ну, какое имя у слона? Мое погоняло слон, я друг зуба. А? Мое погоняло это слон, я друг зуба. Друг зубу, да? Да. Я что хотел тебе сказать? Руслану позвонил, прикинь, что он мне сказал? Что? Руслан говорит, я никогда не думал, что успех ко мне придет так рано. Прикинь, вот он так сказал. Да. Угу. Валь, представляешь? Он, короче, музыкантом стал, Руслан. Музыкантом? Угу. Да что ты? Да. Ой. А я говорю, а как тебе, типа, успех пришел? Он говорит, я просто сплю в одной постели с мужиком. Вот так вот я сказал. Представляешь? Так и сказал. Да, что он с мужиком в одной постели спит. Да. Угу. Ты представляешь, какой у тебя внук? А? Представляешь, какой внук у тебя? Представляю. И ну, что, ну. Ты ему всыпешь? Конечно. Угу. Вот так вот, Валь. И прикинь, он раньше у него девушка была, а сейчас как бы он фотографируется, и там много девушек таких легкого поведения, как бы он вот таким вот стал, по бабам ходит теперь. Да? Бабником стал. Ага. Он говорит, у меня теперь большой успех, и я теперь могу трахать кого угодно. Вот так вот, так и сказал мне. Так и сказал? Да, так и сказал. Представляешь? Угу. Он вообще... А ты-то кто? А ты-то кто? Я его друг. Как тебя зовут-то? Вася. Вася? Да. Ой. Представляешь, вот... У него такого не было. А ты как бы не знаешь его друзей. Да? Угу. У него не было друзей-то. Как не было? У него есть друзья. Как, у него только подруга была, друзей не было. Не, ну как, он что, ни с кем не общался, что ли, дикий, что ли? А? Он что, дикий, что ли, ни с кем не общался? Нет, по-моему, друзей не любил. Ну как это? Никогда не звали. Он что, интроверт? Не знаю. А ты, Валя, знаешь, кто такой интроверт? Нет, не знаю. Это человек, который дикий и не хочет ни с кем общаться. А-а-а. Ну, вот в этом, как бы, так скажем. Угу. То есть Руслан интроверт, да? Да. Не, ну друзья-то по-любому есть, как бы, у всех людей. Даже у тебя, наверное, друзья были в молодости, да? Были. Я смотрю, ты что-то сегодня какая-то спокойная, обычно матом орёшь. Мне нужно будет, и буду орать. Что, кстати, у тебя нового? Холодильник тебе поменяли? Поменяли. А кто поменял холодильник? А? Кто холодильник менял? Мастера. А ты где нашла мастеров? Где хочешь, за деньги найдешь. Понятно, Валь. Как родственники тебя навещают? Навещают. Погода как тебе, кстати? Ой, сейчас такая гроза, деревья шатаются. Вообще такая паскудная, да? Да. Ну, как бы ты все равно дома сидишь, и как бы тебе пофиг на эту погоду, да? Деревья жалко, прям шатаются, как пьяные. А деревья? Люди упадут. Ну, упадут, ну что из этого? О, во время грозы всегда падают деревья. Ну да. Одно да упадет. А уж про ветки говорить нечего. Ну, вот так ты же все равно дома сидишь одна, и все. Сижу, да. Ты там лежишь, постоянно телевизор смотришь, радио, наверное, слушаешь, да? Радио слушаю. А телевизор не смотришь? Нет, все больше читаю. А что телевизор так ты забросил? Сама не знаю. А ты его включи, прямо сейчас включи. А? Ты его прямо сейчас включи. Ну что, я все боюсь, а вдруг не сумею выключить. Не знаю, чего нажимать, чего отжимать. А, ну ты же как-то раньше выключала. Да, а сейчас отвыкла. Ну, а как так можно забыть, как телевизор включается? Все, если не пользуешься, забываешь. А хочешь, я к тебе приду сейчас, чайку попьем? А? Хочешь, я сейчас к тебе приду, чайку попьем? Да нет, не нужны мне гости. Да ладно, я сейчас мятного чая, короче, к тёрточке куплю и к тебе приду. Не надо, не старайся, не пущу. Да давай всё-таки ты меня пустишь в свою квартиру. А? Давай ты меня в квартиру к себе пустишь. Да не пущу я, на черта мне нужны приятели. Какая подружка, блядь? Ну ты же подружка моя. Да какая подружка? Ты где живёшь-то? Я? Ну как где? А то ты не знаешь, где я живу. Нет. Ну а ты подумай, внимательно подумай. Я по голосу не могу определить, кто звонит. Я же тебе говорю, это слон. Ну слон, наладил слон. Ну Вася мое настоящее имя. Мы с Русланом пьем иногда пиво на лавке. Какое у тебя имя-то? Я же сказал Вася, Василий. Васька? Да, Вася. Где ж ты живешь? На Щелковской, раз с ним пьешь? Да, на Щелковской. Я в соседнем дворе живу. Вот недалеко от Березки, знаешь, кафе Березка? Знаю. Вот там недалеко я живу. Да? И иногда как, ну, просто мы с ним вместе, ну, как просто иду куда-нибудь в магазин, вижу Руслана и просто за руку с ним. А как ты мой телефон-то узнал? Так Руслан мне его сказал. Да? Угу. Прям все сказал. Да? Угу. И то, что тебе из 218 бандиты донимают, он тоже рассказал мне. Угу. Ну что, сильно донимают тебя? Да, не слабо. А что они хотят? Квартирку? Да. Ну, как бы я тоже хочу свою квартирку. Как вообще, Валя? Может, лучше ты мне ее напишешь? А? Как бы я тоже не против твоей квартирки. Да, все вы только помешались на моей квартирке. Да даже твои родственники помешались на твоей квартирке. А? Даже твои родственники помешались на твоей квартирке. Да все на ней помешаны. Пол Москвы, ебёна мать. Mm-hmm. Только в Москве квартира помешана на моей. Mm-hmm. На моей грязной квартире помешана. Ну а почему грязная? Ты же говоришь, ты чистишь там. 30 что-то. Лет не было ремонта. А хочешь, я приду сейчас сделаю его быстренько тебе. Да и так я вам и доверила. А кому ты доверишь? Таджикам, так они вообще тебя крутят. Да, и доверить некому. Так что я спокойно, вот как бы я знаю этого внука, я спокойно могу сделать ремонт. Да. Угу. Нет, я тебя в глазах не видела, вдруг должна довериться. А хочешь, я к тебе приду, я буду тебе портки стирать, там гладить портки твои буду, там вообще ухаживать. Спасибо, у меня руки пока работают, сама могу выстирать портки твои. А давай ребеночка заделаем. Фу, блядь, слышать противно.